Экскурс по парафилиям. Если сослаться вновь на DSM-5, к непарафильному сексу относятся лишь прелюдия и стимуляция гениталий фенотипически нормальными взрослыми, давшими свое согласие на близость. Если вам интересно, кто же такие фенотипически нормальные люди и кто считается взрослым, вы не одиноки. Но в рамках этой темы нужно со вздохом признать, что любое описание нормального секса будет не более чем социальным конструктом, изобретением кучки людей, которые на этот раз хотя бы старались быть уважительными в отношении людей с сексуальными пристрастиями, отличными от их собственных. В 2014 году команда ученых из Квебека опросила 1500 респондентов относительно их сексуальных фантазий и желаний. В список попали и вполне обыденные вещи, вроде романтических чувств к половому партнеру и орального секса. Но, конечно, не только они. В топе у жителей Канады оказались секс в необычных местах, причем не романтически необычных, а реально странных, например, чердак или морг. Мастурбация партнером или партнеру, кстати, людей, которые больше любят доставлять удовольствие другому, оказалось больше, чем эгоцентриков. Наблюдение за сексом других людей – не вуэризм, а вполне легальное присутствие. Секс с незнакомцем и вольности на публике. Меньше всего интереса респонденты проявили к фетишам, золотому дождю и переодеванию в одежду человека другого пола. Мы решили не пересказывать целиком исследования канадцев, а сделать свое, собственное, на российской выборке, чтобы узнать побольше про особенности национального кинка. Идею мы позаимствовали у сайта majoupgrade.com, где размещен англоязычный тест для пар. Каждый из партнеров отвечает на вопросы о его отношении к различным сексуальным практикам, а после, вместе просматривая результаты, они видят лишь те варианты, на которые оба ответили положительно. Это безопасный способ узнать больше о том, что еще можно было бы попробовать в сексе. Оба увидят лишь то, на что согласны. А если кто-то один отметил, к примеру, золотой дождь, а второй нет, что ж, эту маленькую тайну удастся сохранить. Мы перевели этот тест на русский вначале из простого восхищения такой полезной, но неизвестной многим штукой. А потом увидели, что база данных, которая собирается в результате, вполне способна рассказать о сексуальных желаниях и предпочтениях русскоговорящей аудитории. Естественно, исследование проводилось абсолютно анонимно. Оно не валидировалось, не рецензировалось и не публиковалось в научных журналах, поэтому давайте считать это дилетантским экскурсом в социологию российского кинка. Всего тест прошли 13 836 человек. Он довольно активно разошелся по группам ВКонтакте. Но для исследования мы отобрали только тех, кто ответил на все вопросы. Таковых оказалось 4302 человека, из них женщин на 350 человек больше – мужчин. К сожалению, всего 46 мужчин указали в качестве партнера мужчину, так что в отношении этих участников опроса любые выводы вряд ли будут показательными. Вероятно, дело не только в количестве гомосексуальных или бисексуальных мужчин как таковом, но и в меньшей склонности мужчин образовывать с мужчинами стабильные пары, а тест в большей степени рассчитан именно на них. Есть и еще одна гипотеза. Тест широко разошелся по тем группам социальной сети ВКонтакте, где большинство составляют женщины. А вот женщин, отвечавших в паре с женщиной, оказалось 401, и эта цифра позволяет рассчитывать на надежность выводов. Гетеросексуальных мужчин и женщин оказалось почти поровну. Всего в опросе было упомянуто около 140 кинков. Мы, пожалуй, не будем перечислять их тут все по порядку, потому что по ходу рассказа все равно пройдемся по ним. Важный аспект, который отличает этот тест от множества других, то, что каждый участник отмечал и те практики, которые он уже использует в сексе с партнером или партнершей, и те, которые не использует, но хотел бы. Нам было интереснее выяснить, как отличаются ответы не в зависимости от ориентации, а в зависимости от того, с мужчиной или женщиной человек встречается в настоящий момент. Мы предположили, что бисексуалы все-таки хотят делать разное с партнерами разных полов. Чтобы проверить эту гипотезу, стоило добавить в опросник пункт про ориентацию, и это наше упущение. Итак, первым делом мы посмотрели топ-10 практикуемых кинков по всем участникам, и он получился примерно таким. Первое. Долгие предварительные ласки. Не очень похоже на кинг, но исследователи почему-то решили включить и этот пункт. 37%. Второе. Взаимная мастурбация. 34%. Третье. Поза 69 с партнером. 32%. Четвертое. Кусать партнера или партнершу. 29%. Пятое. Издавать больше звуков во время секса. 27%. Шестое. Чтобы кусали меня. 24%. Седьмое. Смотреть порно вместе. 21%. Восьмое. Много звуков во время секса от партнера или партнерши. 21%. Девятое. Отшлепать партнера или партнершу рукой. 21%. Десятое. Тянуть партнера или партнершу за волосы. 20%. Разумеется, мы тут же бросились сравнивать его со списком того, чего хочется, но при этом не практикуется. Первое. Чтобы партнер или партнерша показали любимые сцены в порно. Хотят 56%, практикуют 12%. Второе. Чувственный массаж от партнера или партнерши. Хотят массажа 53%, а получают 14%. Третье. Чтобы партнер или партнерша будили меня сексом или оральными ласками. 51% респондентов такого хотели бы, а вот бывает такое всего у 7%. Четвертое. Будить партнера или партнершу сексом или оральными ласками. 51% желающих и 9% делающих. Пятое. Чтобы мне надели на глаза повязку. 49% хотят этого, 9% делают. Шестое. Надеть партнеру или партнерше на глаза повязку. Хотят 48%, а решаются 11%. Седьмое. Заниматься сексом в машине. Фантазируют об этом 47% человек, а практикуют 12%. Восьмое. Чтобы партнер или партнерша издавали больше звуков. 45% и 21%. Девятое. Заниматься сексом в лесу или в парке. 45% против 13%. Десятое. Смотреть, как партнер или партнерша мастурбирует. 42% хотят и 18% делают. Что ж, много криков во время секса, кажется, любит большинство. И, к сожалению, мало кто готов делиться любимыми сценами в порно, несмотря на то, что посмотреть интересно каждому второму, и рискнуть разбудить партнера сексом, хотя, очевидно, хотят этого тоже очень многие. Меньше всего 1% или 13 человек, желающих участвовать в играх с фекалиями в пассивной роли. 19 человек хотели бы попробовать того же в активной. К слову, практиков капрофилии в общем списке респондентов оказалось ровно 21 человек на активную и 19 человек на пассивную роль. И хочется верить, что они пары. Высасывание спермы из ануса или влагалища партнера или партнерши, эту практику называют фельчингом. Ношение пояса верности и тройное проникновение с двумя другими мужчинами также находится в самом конце списка для всех участников. Удивительно при этом, как много можно найти в интернете порно о тройном проникновении. Затем мы поделили базу по полу и ситуативной ориентации. Напоминаем, мы ориентировались на пол нынешнего партнера, а не на предпочтение на протяжении всей жизни. И продолжили изучать ответы. Гомосексуальные женщины. В топ-листе практикуемых ими кинков долгие предварительные ласки, взаимные покусывания, совместный просмотр порно и взаимная мастурбация, громкий секс, шлепание рукой и тянуть партнершу за волосы. Все эти пункты отметили от 36 до 18% женщин. А вот с таблицей желаемых кинков все куда интереснее. По большинству категорий количество желающих и практикующих примерно равно. Но с одной группой кинков, с секс-игрушками, все принципиально иначе. 56% хотели бы использовать вибратор на партнерше, 51% на себе. 44% и 41% женщин хотели бы использовать дилдо в активной и пассивной роли соответственно. При этом и дилдо 13% в пассивной и 12% в активной, и вибратор в таблице «Что делаем?» идут подряд с похожими цифрами. Только 12% из 56% желающих используют вибратор на партнерше и 11% из 51% на себе. Надеть ошейник и поводок хотели бы 37%, каждая третья, а надевают 6%. Еще 30% хотели бы использовать стропон на партнерше, а используют только 7%. Ни одна другая группа кинков не остается настолько нереализованной, как желание поиграть с игрушками, и сильнее всего эта тенденция именно в этой группе. Трудно поверить, но даже гетеросексуальные мужчины чаще удовлетворяют свое желание засунуть себе что-нибудь в анус, чем лесбиянки взять в постель вибратор или дилдо. Мы можем лишь строить гипотезы о причинах. Возможно, эти женщины боятся обидеть партнершу тем, что им в постели нужно что-то еще, кроме нее. Или же опасаются, что высказанное пожелание прикупить дилдо вызовет подозрение в подлинности их ориентации. Гетеросексуальные женщины. Следом мы перешли к гетеросексуальным женщинам. Вибратор в списке желаний находится у них на 11 месте. Его хотели бы использовать 42% женщин. А в списке «Что делаем?» на 37-м, 11% участниц опроса. Разрыв есть, но все же не такой драматический. Что же гетеросексуальные женщины делают чаще всего? Как выяснилось, глотают сперму партнера. При этом на первом месте в списке находится желание, чтобы партнер сделал мне чувственный массаж. Возможно, все опрошенные предпочли бы массаж глотанию спермы. Но мужская эксплуатация делает свое дело. А может быть, кинг со спермой нравится обоим партнерам одинаково. А вот найти мужчину, готового делать массаж, почему-то сложнее. Принято считать, что женщины в БДСМ-играх куда чаще предпочитают виктимность и роль нижней. Привет, 50 оттенкам серого. Как обстоят дела в жизни? Из всех игр с распределением власти, разумеется, популярнее всего наиболее невинные. И что интересно, игра с кусанием партнера единственная, в которой женщин, желающих играть активную роль, то есть кусать, больше, чем тех, кто хочет быть покусанными. 28% против 22%. В остальных случаях предсказуемо с тем или иным разрывом, но женщины чаще предпочитают подчиненную роль. Их привлекают игровые изнасилования, завязывание глаз, шлепание по лицу, дергание за волосы. Но надо отметить, разрыв в большинстве случаев не так велик. Например, 21% женщин нравится, когда их тянут за волосы, а 15% нравится тянуть, 8% любят, когда их шлепают по лицу, а 5% любят шлепать и сами. Словом, хотя общая тенденция к пассивной роли и в самом деле присутствует, число женщин, которым нравится доминировать, немногим меньше. Самый значительный разрыв с играми в изнасилование. Женщин, которым нравится быть изнасилованными в рамках игры, 3%, то есть 60 человек. А тех, которые хотят быть насильником, всего 1%, то есть 26. Это что касается практики. А что насчет желаний? Женщины хотят доминировать несколько чаще, чем реализуют это на практике, хотя и не намного. Сложное отношение к анальному сексу – еще одна распространенная тема для разговоров. Как выяснилось, доля женщин, которые хотели бы его практиковать, примерно равна доле тех, кто практикует, примерно каждая шестая. Интересно, что мечтает об анальном сексе в активной роли, то есть с использованием пальцев, стропона и так далее, сопоставимое число женщин, примерно каждая седьмая, восьмая. С групповым сексом в выборке все неоднозначно. Определенно, практикуют его очень немногие. Лишь 2%, 45 женщин, отчитались о том, что приглашали в постель еще одну женщину, и 1%, 22 женщины, еще одного мужчину. Интересно, что в фантазиях варианты секса МЖМ и МЖЖ интересны женщинам абсолютно одинаково, Каждая из них выбрала по 11% респонденток. Гетеросексуальные мужчины. Что касается практики, 41% мужчин, это первое место в рейтинге, выбрали долгие предварительные ласки. Глотание спермы заняло почетное второе место. Каждый третий мужчина занимается сексом с партнершей во время месячных. А вот насчет нереализованных желаний. Больше всего этот пункт отметили 63%, мужчины мечтают о том, чтобы партнерша разбудила их оральными ласками. Чуть меньше, около половины, хотели бы разбудить таким образом партнершу. Что занятно, около половины женщин хотели бы разбудить партнера сексом и 41% быть разбуженными. Но только каждый десятый мужчина будил таким образом партнершу, и всего 6% отчитались, что когда-то просыпались от оральных ласк. Возможно, некоторые просто слишком крепко спали. На этом драматические несовпадения не заканчиваются. 52% мужчин хотели бы видеть своих партнерш в чулках и на каблуках. 40% женщин хотели бы показаться в таком виде партнеру, и все же лишь примерно каждая десятая женщина делает такое на самом деле. Видимо, проблема коммуникации. Еще в мужском топе желаний есть, чтобы партнерша сидела на моем лице, пока я ласкаю ее языком. Но реализуется оно лишь у половины. Каждый третий мужчина, даже больше, 36%, хотел бы анального секса в активной роли. Помимо проникновения в анус членом, каждый пятый хотел бы попробовать анальный фингеринг, то есть проникновение пальцами. 21% – вылизать анус партнерши, а 20% – двойного проникновения при помощи частей своего тела и игрушки. А что насчет пассивной роли? 12% мужчин были бы не против, если бы партнерша вошла в них пальцами. Еще 10% – не против анального секса в пассивной роли в принципе, а 78 смельчаков хотели бы анального фистинга. Надо добавить, что эти желания реализуются довольно часто. Теперь о доминировании и подчинении. Приоритеты у мужчин и женщин совпадают. В начале списка идет в одном и том же порядке завязывание глаз, связывание, отшлепывание. Любопытно отметить, что желание женщин побыть в роли нижней чуть распространеннее, чем желание мужчин поиграть в верхнего. Например, 34% женщин хотели бы игрового изнасилования, 29% мужчин тоже хотят в такое поиграть. И так примерно по всем пунктам. Если рассматривать тенденцию в целом, женщины хотели бы доминировать чуть чаще, чем делают это. Мужчины чуть чаще быть нижними. Можно предположить, что и тем, и другим гендерные роли слегка жмут, но это всего лишь гипотеза. Еще один отчасти подтвержденный стереотип – мечты мужчин о сексе с двумя женщинами. Они куда распространеннее, чем аналогичные фантазии о двух мужчинах у женщин. Интересно, что женщины одинаково готовы пригласить в постель и мужчину, и женщину, а мужчина скорее готов пригласить пару, чем одного постороннего самца. Но все же хотят такого всего 24% опрошенных гетеросексуалов, а вовсе не 99%. Осталось лишь добавить, что отношение к секс-игрушкам у гетеросексуальных мужчин и женщин совпадает почти идеально, за одним исключением. Анальная пробка для партнерши куда симпатичнее мужчинам, чем самим партнершам. Гомосексуальные мужчины. Наконец, последняя рассматриваемая категория – гомосексуальные мужчины. Как мы уже говорили, в опросе приняли участие всего 46 таких респондентов, что слишком мало для того, чтобы делать какие-то выводы и обобщения. Но в целом топ-лист геев не сильно отличается от гетеросексуального. Не считая популярности всевозможных анальных игр вроде анального фингеринга, то есть проникновения пальцами, или риминга, то есть вылизывание ануса партнера. В верхних строчках здесь все те же старые добрые совместный просмотр порно, эякуляция на лицо или шею и грудь партнера, секс в машине или в парке, взаимные покусывания. А список желаний сравнительно больше пестрит БДСМ-практиками включая использование в сексуальных играх масок, ошейников, поводков, оружия и кляпов. Игрушек тоже хотелось бы побольше. В списке желаемого вибратор, дилдо, зажимы для сосков, эрекционные кольца, качели, рампы и анальная пробка.